Глава царской канцелярии, стоявший впереди других членов Государственного совета, поклонился. Амель-Мардук топнул ногой. «С этого момента! Не сметь мне перечить! Под страхом смерти! Каждое мое слово записывать и исполнять! Я буду проверять исполнение!» Он повернулся и простер руки. «Это касается всех!» Затем царь вновь обратился к членам совета. «Слышите?» «Исполнять! Бегом!» После того, как вновь призванный на службу Набузардан во главе нескольких кесиров прежней дворцовой гвардии был отправлен на запад, город затаился. Подобное издевательское обращение с заслуженными вояками, плевок в лицо Набузардану, прославленному полководцу и «другу» в кавычках Навуходоносора, командовавшего осадой Урсалимму, количество стражи, а следовательно и почет, оказываемый кучке чужаков, которых почему-то решили возвратить на родину, произвели в войске гнетущее впечатление. Более того, Амель-Мардук, словно не насытившись, войдя во вкус, в последний момент определил в помощники Набузардану «Рахима, подставь спину», а также нескольких наиболее заслуженных декумов. При этом всему отряду было приказано оставаться в Палестине, пока царь не востребует их в Вавилон. Это решение нельзя было трактовать иначе, как лишение царской милости и бессрочную ссылку граждан, не щадивших жизни ради возвеличивания Вавилона. В чем была их вина? Ладно, Набузардан, у всех сильных судачили на рынках рыльца в пушку, но рядовых-то, Рахима и других ветеранов-декумов, за какие провинности? В городе поселились непонимание и сумятица. Все ждали новых гонений, однако царь, дни и ночи проводивший в компании новоявленного слепого пророка, ограничился этими полумерами. Далее из дворца неожиданно посыпались милости. Кому-то преподнесли ценный подарок, чьи-то несчастья по судебной линии завершились оправдательным приговором. Двум старым солдатам правительство подтвердило право на владение земельными наделами, однако подобные жесты не сняли напряжения в городе. Граждане тайком переговаривались, что худшие времена только откладываются, но не отменяются. Подобное бесцеремонно-оскорбительное отношение к тем, кто составлял гордость армии, не укладывалось в сознании. Общим местом в Вавилоне было убеждение, что небесные врата обладают неземным величием, и, следовательно, свет этого величия осенял каждого черноголового, проживавшего в нем, тем более воинов, убедивших соседние народы в его силе. Жители Вавилона полагали, что их город, первым появившийся на верхней земле, являющийся центром и столпом мира, должен внушать чужакам неодолимое почтение. «Поднять руку на Вавилон», — заявляли самые смелые, — «это все равно, что попытаться взять штурмом небо». Сколько их было, покушавшихся на небесные врата, увозивших в плен статую Бела-Мардука? Давайте посчитаем. Царь хетов Мурсилис I, ассириец Тукульти Нинурта, эламский правитель Кудур-Нахунте, выживший из ума ассирийский царь Синахариб, 150 лет назад до основания сравнявший священный город, всех не перечислить. Какова же была их судьба? Все как один приняли жестокую смерть от рук своих же сыновей. О том же, о величии, могуществе и незыблемости Вавилона твердили многочисленные указы, с воцарением нового царя ворохом посыпавшиеся из его канцелярии и требовавшие неукоснительного выполнения всех предписаний власти. О славе города и населявших его жителях пророчествовал и Сидекия. В исступленных откровениях, непременно рождавшихся в присутствии придворных, слепец убеждал Амеля руководствоваться в будничных делах заветами предков, словами и делами отца своего. В частных же беседах, оставаясь один на один, Сидекия учил, что все величие Вавилона сосредоточено в царственности правителя, и, судя по знамениям другого такого царя, как Амель-Мардук, городу ждать придется очень долго. Переведенный в царские палаты Сидекия быстро раздобрел. Округлилось маленькое сморщенное личико, перестали подрагивать руки, голос его приобрел необходимую для пророка бархатистость, уверенность, неистовую страсть. Бывший узник без конца восхвалял: «О, мы непоколебимую мощь Амеля-Мардука, великого царя, воспетого знаменитым страстотерпцем и правдолюбцем Иеремией, которого почитал и твой отец, славный Навуходоносор!» Амель млел, слушая эти длинные туманные речитативы, распеваемые на манер жрецов, когда-то служивших при Урсалимском храме. «Но в чем?» — задавал вопрос слепец. «Состоит величие самого царя. В чем слепящий свет его царственности?» «В том, что это сияние является отсветом Божьего величия, как в мире существует един Создатель, так и царь на земле един, и нет никого, кто смел бы встать с ним вровень». Эти речи лучше любого снадобья лечили душу Амеля, успевшего к тому времени почувствовать славу и силу небесного господина, именуемого в Вавилоне Меродахом. А в прочтении предков иври, когда-то вышедших из Вавилона, Саваоф, или Яхве. Знаком был царь и с теми свитками, которые тайно заполняли просвещенные иври, еще его отцом Навуходоносором выселенные на канал Хубур, где их заставили выделывать и обжигать кирпичи. Все чаще и чаще Сидекия внушал Амелю: «Как оскорбительно для Господа утверждение в роли покровителей и защитников страны рукодельных истуканов! Чье имя будешь утверждать в подвластном тебе Вавилоне, тот и осветит дела твои!» Как-то заявил Сидекия. «И людишек вокруг себя следует подбирать, испытывая их верность тебе и твоему покровителю. Соберешь достойных, и что тогда будет тебе стадо человеков? Укажешь ему направление, щелкнешь бичом, и побегут они как один туда, куда тебе нужно». Первым воспротивился подобным речам глава царской канцелярии Набонид. «Последнее дело, — заявил он, — в преддверии испытаний, которые ждут Вавилон, путать имена защитников и покровителей, искать ссор внутри страны». Следом царя вновь посетили верховные жрецы всех главных храмов Вавилонии и в приемлемой, но ультимативной форме потребовали от Амеля Мардука обязательства не посягать на древних отеческих богов. В тот же вечер Амель с горя напился сирийского вина и, поделившись со слепым пророком обидами, отбыл на охоту. И на этот раз, по его повелению, изображение бога Набу было оставлено в городе. На следующий день слепой Седекия пригласил к себе близкого советника царя, своего соотечественника Даниила. Этот человек обладал мудростью и слыл за великого разгадывателя снов. На этом поприще он отличился еще в бытность Навуходоносора, который в последние годы приблизил к себе юношу Иври. С момента появления в царском дворце новоявленного пророка Даниил пребывал в постоянной тревоге. Услышав о приглашении, он едва справился с испугом. Жуткий страх, перемешанный с предощущением беды, напал на него. Однако отказать человеку, вознесенному царем на такую высоту, царедворец не посмел. Опасаясь подслушивания, они поднялись на крышу цитадели, разговаривали на родном языке, тем не менее не забывали время от времени переходить на арамейский и отпускать хвалы новому правителю. Весь этот месяц, пробежавший с того момента, как из темницы отголоском прежней свободной урсалимской жизни, жутким вставшим из могилы призраком, напомнившим о разрушениях храма и гибели страны, возник нежданный, грозный, натянувший на себя одеяние пророка Седекия, Даниила неотрывно мучил вопрос. Насколько безумен внезапно явившийся из небытия, нежданно-негаданно вошедший в силу последний иудейский царь, чье предательство навлекло на землю обетованную столько бед и горя? За эти дни Седекия ни разу не обмолвился об утерянном рае, в котором его и звали-то по-другому Матфанией. Ни разу, даже оставаясь один на один с Даниилом, слепец не спросил, чьих он будет, каким образом оказался в кругу ближайших советников царя. Это не любопытство, отсутствие всякого интереса к зачеркнутому, сожженному, разрушенному прошлому не давало Даниилу покоя. Было ему, Даниилу, или на вавилонский манер Балату Шариу Цуру, в ту пору отроду 45 годков. Самая зрелость, самая мудрость. Решительности в таком возрасте тоже хоть отбавляй. Все свои знания, опыт, влияние он использовал, чтобы облегчить судьбы соплеменников, поселенных на канале Хубур. Его хлопотами многие из них, особенно молодежь, сумели научиться грамоте и перебраться в городскую черту, где большинство занялись торговлей, давали деньги в рост, а кое-кто, вспомнив навыки предков, занялся ювелирным делом, ведь златокузнецы и гранильщики драгоценных камней прежнего Иерусалима славились по всей верхней земле. Смерть Навуходоносора практически никак не отразилась на положении осевших в Вавилонии иври. С приходом к власти нового правителя наиболее горячие из общины стали настаивать, что скоро пробьет час возвращения в землю обетованную. Даниил тоже был в числе увлеченных. Его настойчивыми усилиями, под влиянием его убеждающих речей, недалекий и подверженный влиянием вавилонский царь Амель-Мардук принял решение об амнистии прежним правителям Иудеи и разрешении вернуться на родину в долину Иордана. Этот указ казался первой ласточкой. Даниил, всегда щепетильный, умеющий просчитывать возможное развитие событий на много шагов вперед, как-то совсем выпустил из виду, или точнее не придал значения тому обстоятельству, что в плену томилось два последних иудейских царя – Иехония, сын Иоакима, и младший брат Иоакима Садекия. Даниил решил сыграть на страхах Амель-Мардука, который тот испытывал перед великим городом. Править Вавилоном у густобородого по самые глаза зараставшего щетиной глуповатого, легко поддающегося гневу Амеля не было ни сил, ни способностей. Он отчаянно нуждался в союзниках. Вот почему большинство в его окружении сразу составили чужаки. Именно Даниил убедил Амеля в необходимости создать на Западе крепкий тыл из союзных государств, на которые Вавилония смогла бы опереться в войне с Мидией. Верилось, что вслед за царем на родину направится следующая партия иври. Так, караван за караваном, они вернутся на родину, восстановят столицу, возродят храм. Теперь же, после извлечения из тьмы застенка взбесившегося оставленного при дворе Садекии, Даниил впервые задумался, что подгонять Бога — неблагодарное занятие. Листы со словами Иеремии, пусть даже малочисленные, неполные, переписанные, сведенные в книгу, подверстанную книгам прежних пророков, к истории Израиля, говорили о 70 годах плена, а они, дерзкие, возомнившие о себе евреи, почему-то решили сократить срок, отмеренный Божьей десницей. Всю весну первого года царствования Амеля-Мардука Даниил терзал себя. Неужели прежние грехи, гордыня, неповиновение воле Создателя, нетерпение вновь овладели их мыслями? Неужели они вновь посмели пойти наперекор небесной силе, и наказание не заставило себя ждать? Трепет души своей, тревогу за жизни соплеменников, страх перед новоявленным пророком Даниил захватил с собой на беседу со вставшим из глиняного гроба мертвецом. Он так и спросил: «От чьего имени вещает Садекия? Кто навевает ему дерзкие мысли? Не сатана ли?» «Нет, Даниил», — ответил Садекия. Бельма слепца были прикрыты черной повязкой. Мелкое круглое личико было густо покрыто морщинами. Кожа, на удивление, темна. Даниил даже поразился. Казалось, столько лет без света, а каким был смуглым, таким и остался. Слепец сидел на подушках, скрестив перед собой ноги. На нем был надет роскошный, шитый золотом сирийский халат, костлявые ноги, прикрытые полой халата босы. Садекия не выносил любую обувку, повсюду твердил, что должен ступнями чувствовать землю, потому что от нее, от священной почвы Вавилона, сила. «Господь долго испытывал меня», — продолжил слепец. «Долго удерживал в узилище. Его волей я был лишен зрения. Ради чего? 20 лет я искал ответ на этот вопрос. Наконец, открылся мне божественный свет. Узрел я, как могуча мышца Господа. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и владыка вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. «Это ты мне рассказываешь», — усмехнулся Даниил. «Я читал письма Наби и Иеремии. Я спрашиваю, о чем ты, вырвавшийся из тьмы, печешься? О мести? О возмещении ущерба? О насыщении утробы? Тебя обуяла жажда справедливости? Или ты страдаешь о бедах своего народа? Ради чего ты прославляешь в стране язычников имя Господа нашего? Кто из наших пророков и прародителей призвал нести Слово Божье людям чуждых нам племен? Чей умысел ты исполняешь? Его, Господа. Он услышал мои молитвы и по разумению своему наградил меня праведческим даром. А как быть с теми, кого смущают твои речи? У кого руки тянутся к мечам? Кто чувствует себя оскорбленным? Кто собирается отомстить святотатцам, посягнувшим на их истуканов? Их вразумит сила царя, его гнев и повеление. Но Седекия, пытаясь отомстить за разрушение Иерусалима и храма, не слишком ли много ты берешь на себя? Разве тебе дано воздать злом на зло, кровью за кровь и плотью за плоть? Судьбы язычников во власти Божьей, не тебе судить их. Кроме того, их слишком много, чтобы пытаться образумить их силой. На все воля Бога нашего Создателя и Судьи. Вызывая гнев на головы тех, кто обидел тебя, ты вызовешь гнев и на головы своих соплеменников, прижившихся в Вавилоне, наладивших хозяйство, обросших имуществом. Вспомни, о чем предупреждал Иеремия. «Стройте дома и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их, берите жены, рожайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жены дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь, и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при его благосостоянии и вам будет мир, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас и гадатели ваши. Не слушайте снов ваших, которые вам снятся, ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Примечание. Иеремия, глава 29, стихи 5-9. Конец примечания. Что скажешь на это, Седекия? Что скажу, Даниил? А то и скажу. Седекия сладостно улыбнулся. Что не ошибся в тебе. Ты истинный ученик этого бесноватого Иеремии. Пусть Господь даст ему смерть легкую и быструю. Ты глуп и простодушен. Запомни, Даниил, я никогда не желал ему зла, хотя он сам напрашивался на истребление. Я сохранил его, хотя он напророчил мне жизнь хуже смерти, в которой последним зрячим воспоминанием оказалась гибель моих сыновей. Все равно я простил его. Я и тебе не желаю зла, хотя ты дерзок и строптив, если перечишь своему царю. Где бы я ни томился духом, где бы ни страдал, все равно я царь иудейский, и значит, твой повелитель. Мой повелитель? Царь царей Амель Мардок. Громко ответил Даниил. «Да», — усмехнулся Седекия. «Об этом ты расскажешь Господу нашему Яхве, когда он в ангельском окружении явится в долину Иосафата вершить страшный суд, а ты встанешь из праха и предстанешь пред ним. Объяснишь, как осмелился перечить потомку Давидову?» «Нет, Даниил, тебе придется умерить свой пыл и послужить не народу Израиля, но мне, царю иудейскому. Ты понял? Никто не избавлял тебя от клятвы на верность потомка Давида. Так что слушай меня. Бог наградил меня мудростью и пронзительным зрением, а также памятью. Она кровоточит, но я не слушаю ее. Вопить я мог в темнице, а здесь, в роскоши и сытости, я должен быть кроток, осмотрителен и прозорлив. Прорезался ли в моей глотке пророческий дар или нет, не мне судить. В этом ты прав, на все воля Божья. Одно я знаю наверняка. Я больше не хочу сырую холодную щель, в которой провел более двух десятков лет. Там все из глины. Ложе, стол, сиденье. Ложки, миски, кувшин — все ледяное, источающее мерзость. Заруби себе на носу. Я вовсе не желаю сменить эти одежды. Слепец с несказанным удовольствием ощупал добротный, подбитый ватой расшитый халат на рубище узника. Я хочу дожить свой век в достатке и тепле. Здесь... В Вавилоне, как жил все эти годы Иехония, будь он проклят! Я понимаю его, изгнанного из вавилонского рая в опустошенную нищую Палестину, где по горам и долинам бродят дикие пастухи, где разрушен храм и властвуют наглые. Что ему там делать с толпой домочадцев? Чем жить? Кто поклонится ему? Кто там теперь наместником?